Глава 10. Кого любишь, у того ты в оковах. После беседы с Хакусаной-сан Рю больше не обращался к Мичи напрямую. Поначалу Мичи следовала за ним назойливой тенью. Маячила у плеча, когда он заселял гостей или провожал выезжающих, хмуро наблюдала, как он заносит в программу информацию о свободных номерах. Рю отгонял ее ленивым жестом, как спроваживал остальных духов, досаждающих ему скорбным видом. Но внезапно Мичи отказалась от идеи надоедать Рю. Это значило одно – Хакусана-сан сделала куклу. Мичи нарисована на болванке, покрыта лаком и спрятана в шкаф. Скоро она подчинится законам Рёкана. Что ж, меньше забот. Рю переложил волнение за Мичи на брата. Тот воспрял духом и, искренне считая, что Рю ни о чем не догадывается, принял на себя часть порученной Мичи работы. Мичи драила женскую часть Онсона, напевая ненавязчивые песенки. Болтала с духом, отвечающим за чистое белье. Склонялась перед посетителями, которые тут же забывали имя расторопной, вежливой девушки. Мичи пока сохраняла прежнюю форму, потому Хакусана-сан позволяла ей иногда проявляться. Рю не возражал, симпатичная девушка вполне вписывалась в жизнь Рёкана. Можно было убедить Хакусану-сан назначить Мичи горничной или помощницей Асу, тем самым позволив сохранить человеческий облик. Вот бы Нобуа обрадовался. А еще можно было послушать Кумико и вернуть Мичи в тело. Рю одергивал себя, погружался в будни Рёкана, но изменения в Мичи все же беспокоили его. Она мыла посуду Садзуки Баба, выслушивала жалобы Асу на задравших цены поставщиков овощей и вовсе не жасминовый аромат жасминовых таблеток для стиральных машин. Выражение лица Мичи приобрело отстраненность, гнев уступил место смирению. Она становилась безвольной работницей Рёкана. Завидев Рю, кланялась и произносила: «Господин?» «Скоро она окончательно превратится в тень», — определил Рю. «Что еще остается обездоленной душе?» «Сын, ты ведь не такой», — изредка корила мать, встречая Рю на утреннем обходе Рёкана. «Ты убиваешь девчонку. Еще немного, и она растворится среди них». «Откажись», — вторила Кумико. В последнее время Рю редко заходил в каморку. Кумико прижималась к нему в их короткие встречи, но не говорила ничего, только просила: «Не втягивай ее». Хакусана-сан кривила губы в омерзительной ухмылке, мнила себя победительницей. Духи донесли Рю, что Оками-сан часто разговаривала с фотографией мужа и думала: «Никто не подозревает о ее слабости». При этом Рю не обманывался. Чужую слабость Хакусана-сан чувствовала за версту. Она обмахивалась веером и вдыхала сомнения внука. Как бы то ни было, один раз бдительное око бабушки замылилось. Дед сумел вырваться из отеля. «Что взять с пьянчушки?» — решила Хакусана-сан и ослабила надзор. Возможно ли, что дед сумел прожить остаток жизни счастливо, свободно? Рю бредил свободой. Уйти, сжимая в объятиях Кумико, вновь юную и прекрасную. Ради этого он пожертвует чем угодно. Летние вечера в Рёкане отличались многоголосым жужжанием. Гости обсуждали прошедший день, шептались, целовались, искали уединения и бежали от одиночества. По вечерам, время Рёкана, подчиняющееся иным законам, нежели всеобщее время, особенно тяготило Рю. Тягучее, вязкое, оно обволакивало входящих через главные ворота. Если бы постояльцы задерживались больше, чем на неделю-две, они бы почувствовали, как проходит головная боль и напряжение в шее, как перестает ныть поясница в страхе перед завтрашним днем, выветриваются мысли о материальном, и привычная каждому японцу философия созерцания разворачивается и во внешней, и во внутренний мир, как раскрывается, подобно экзотическому цветку, сердце. Ширятся легкие, резвее несут ноги. Останься они еще дольше, на год, на три, на пять. За созерцанием пришла бы грусть по самому драгоценному, что таит жизнь, мимолетности. По ярким краскам, которые вносит в существование краткость человеческого пути. Рю мог бы им рассказать, что есть те, кто жаждет короткой жизни. Он существовал по опостылевшему времени Рюкана. Звал смерть после ночи с госпожой, но смерть не оборвала дыхание любовника. Госпожа вознамерилась насладиться им сполна. Наутро Рю слонялся по гостинице, пугая духов кругами под глазами и саркастичной усмешкой. Он прокладывал маршрут к запасам Хакусаны-сан. Если не умереть, так хоть спиться, как дед, и не замечать окружающего горя. В ту постылую ночь самурай скалой вырос из-под земли, когда Рю на шатких ногах выбирался из погреба. Рю упал на колени, умоляя рогатого демона в маске прервать его мучения. Самурай выбил кувшин из его рук, толкнул Рю в онсен, дождался, пока пар вытравит из него большую часть спиртного, и предложил пройтись к воротам. Выходит, служка госпожи может действовать по своему желанию. Рю очнулся от дурмана саке. Мне думалось, что ты пес на цепи. То ли цепь длинна, то ли госпоже надоело твое общество. Рю надеялся, что месть самурая и его меч одинаково быстры. Сейчас он разрубит взорвавшегося юнца. «Ты все еще пьян!» Самурай помог ему выбраться из купальни. «Мой дед говорил, что саке — первое из ста лекарств. А пьяная смерть явно второе. Ни тело не болит, ни душа». «У тебя осталась душа?» Воин озирался по сторонам, подгонял волочившего ноги Рю. «Чего явился? Ты наверняка знаешь, что произошло в покоях госпожи. Если не отомстить, то зачем?» Вязкий от выпитого язык подводил Рю. «Я помню любовь». Самурай прислонил Рю к воротам и развязал шлем. Последние капли спиртного испарились из Рю. Помню ее до того, как она стала смертью. До сих пор самурай ни разу не снимал шлема. Рю думал, что под доспехами тьма, личина всех его страданий. Он ошибался. Воин распустил тесемки маски, стащил рогатый головной убор. Вовсе не демона Тенгу, не черную бездну скрывал шлем. От уголков глаз пожилого мужчины расходились лучи. До встречи с госпожой воин явно был смешливым человеком. Хвосты карпов свидетельствовали о добродушии и открытости. Но губы, безвольные, опущенные вниз по краям, выдавали иное. Смех отобрали битвы, среди которых худшей оказалась любовь. Губы самурая выпила госпожа. Рю не нуждался в лишних объяснениях. Он лучше других знал, каково целовать госпожу. Щеки воинов впали, желтоватая кожа обтягивала скулы. Седые волосы, выбритые на макушке, открывали лоб, изрезанный продольными морщинами. Пучок на затылке держала выцветшая лента. «Я был сыном фехтовальщика». Без маски голос самурая утратил гулкость. «Мой отец бился свирепо. Говорили, что в бою его охватывало пламя, и он не сражался, а танцевал. Настолько изящными выходили движения. Его убили через 3 года после моего рождения. Нашелся кто-то искуснее. Я не помнил отца, но во всем хотел походить на него. Неудивительно, что я выбрал путь меча и принятия смерти. Многие люди умирают с готовностью. Мать ради дитя, монах ради веры, крестьянин, повинуясь долгу. Воин видит в смерти славу и вечную жизнь в ее объятиях. Ты скажешь, что я глуп, и будешь прав. Самурай говорил тягуче, в словах звучала скорбь. Я накликал незавидную судьбу. Догадывался ли я, что объятие смерти не просто красивые слова? Одолевать соперников, выходить один на один или на поле битвы, пить за победу, вытирать меч от крови врага — вот он, дух битвы, который и рождает огонь вокруг самурая. Сколько раз я видел это пламя. Оно всегда одинаково. Багровое, жидкое, горячее. Потому что то не огонь, то льющаяся кровь. И битвы все одинаковы. На их весах жизнь и смерть. И чаша смерти неизменно перевешивает, на чьей бы стороне ты ни оказался, победителей или побежденных. Несущие смерть рождают смерть, служат смерти, любят смерть. Воин ударил кулаком о рукоять меча. И не мудрено, что мне, более всех любившему убивать, она ответила взаимностью. В первый раз я встретил госпожу еще юнцом, и тот день стал днем моего падения. Служил я самураем в землях рода Фудзивара, чье могущество прославилось в веках. Вместе с предводителем рода шли полями мы мимо очередной деревни. По дороге крестьяне приветствовали нас, кланялись, снимали шляпы, выстраивались по обе стороны шествия все от мала до велика. Девчонка от силы года 4 вырвалась из объятий матери и перебежала дорогу господину. «Наказание — смерть!» — объявил господин. Меч не успел насладиться песней крови. Так тонка была детская шея. Я опустил оружие и увидел ее, госпожу. Она стояла позади матери, упавшей возле тела дочери и не поднявшейся более. Сначала я подивился. Откуда взялась богато одетая девушка? С чего она помогает крестьянке? Пачкает в грязи и крови длинный шлейф цвета горячавки. Быстрая, как река на горных склонах, благоуханная, как первое утро мая, она подняла мать и дочь. Оторвалась от земли, а спутницы последовали за ней и растворились среди облаков. Похвалы господина заглушили стон досады, что сорвался с губ, когда она исчезла. Господин различил у блески моих глаз радость от пролитой крови. «Она явилась тебе в украденном теле?» — перебил воина Рю. Он не мог поверить, что госпожа пришла к самураю в образе девушки. Она всегда была старухой, и иного богами ей не дано. Сколько лет прошло с той битвы? Почему она постарела так сильно? То был взгляд любви. Явись она хоть змеей, хоть червем, я бы принял ее за бабочку, за богиню, рядом с которой даже золотоносная Аматерасу преклонила бы колени, печально пояснил самурай. Такова была сила моей любви к смерти. Я спрашивал товарищей, когда дошли мы до столицы, Хэйдзюкё, видел ли кто-нибудь еще прекрасную девушку? В один голос они отвечали: «Нет». Старший из нас сказал, что померещилась ему старуха, из-под ее лохмотьев выглядывали голые кости. Второй раз я повстречал госпожу в гуще сражения. Уперся ногой в тело врага, меч крепко засел в нагруднике. Мне же он был нужен, чтобы обрушиться на следующего воина. Сперва подумал, что на помощь ему пришла Онна Бугейся, женщина-самурай из вражеского стана. Но она появилась из-за спины противника и дохнула ему под маску. Обняла, как мать или как возлюбленная. Ни доспеха, ни оружия при ней. Воздух пропитался терпким ароматом. Самурай окинул Рю взглядом. «Ты отныне тоже несешь его на коже. Смолу, дым, дерево, томную сладость». Рю приподнял руку, понюхал ткань кимоно, пошатнулся. Запах саке не перебил терпкого аромата госпожи. Рю поборол желание побежать к консонам и сидеть в горячей воде, пока кожа не лопнет и не сойдет с него вместе с дурманом госпожи. Она пахла не персиками, как полагалось девице, но войной и золотом, отданным ради битвы. Поверженный воин упал и вместе с тем пошел за ней. Я следом. Она приподняла вуаль и сказала: «За тобой позже». «Какое лицо!» Самурай вновь ударил по мечу. Кулак воина дрожал. «Лепесткам сакуры недоступна прелесть бархатной кожи. И нет среди небесных фиалов ни одного, сравнимого в сиянии с ее глазами. Много раз я представлял себе видение возлюбленной. Упала на охоте птица, ее рука поднимает бездыханное тельце. Жена бьется в лихорадке, сидит госпожа возле очага, и босые ступни ее словно благословенные зерна риса в чаше бедняка. Совершается пуку самурай, подставляет она ладони и обращает кровь в живительную влагу. Выпьешь той влаги, и уйдешь в вечность. Я ждал новой встречи много лет. Она не пришла в зените моей славы, не пришла вместе с наградой от господина, не пришла, когда я потерял первенца. Позже не наступала. Я грезил олицетворенной смертью и принюхивался, не повеет ли ароматом крови, смешанной с терпкостью духов. Она явилась, когда я дрогнул. Тот бой не был моим последним. Я прожил на свете 53 года и видел много войн, много убитых юнцов. А запомнился мальчишка, что снял защитную маску, чтобы произнести последнее «мама». Он держался за мои руки, за руки убившие его, словно боялся, что я уйду и оставлю его один на один со смертью. Я помню его лучше родных детей. Они оба здесь. Самурай дотронулся сначала до правого, затем до левого глаза. Девочка и мальчик. В том бою я познал, что скрывается за красивыми словами. Смерть пришла забрать еще одно дитя. И снова приоткрыла лицо и спросила о том, что мне более всего желанно. Я ответил: «Ты». Любовь заглушила разум. «Возьми меня взамен юнца, уведи в свои чертоги. Верным псом буду следовать рядом, куда ты ни направишься. Без твоей красоты мне не жить». «Без моей красоты?» — переспросила она. Вместо слов я кинулся целовать жемчуг, выпирающий косточки ее кисти. Госпожа не вскрикнула, не убежала, не выхватила кинжал, что носили благородные женщины, на случай, если честь их окажется под угрозой. Она принимала жар поцелуев. «Я твой, ты моя», — бредил я и услышал в ответ: «Будь по-твоему». Не ведала я, что смертный может узреть мой лик, но ты видишь то, что мне недоступно. Жди, в твой час я явлюсь, и мы соединимся навек. Стрела настигла меня через 10 лет. До того часа госпожа не приходила. 10 лет, 3 месяца и 19 дней жил я в горячке, обернулся в зверя, не знающего пощады и страха. Я кидался на клинки, насаживал людей на меч, пил и горланил песни, поносящие богов. Я бил свою болезную жену, искал колдунов и требовал дать мне настоя, способного вырвать душу из тяготящей плоти. Я мог бы сам оборвать свою жалкую жизнь, завершить путь достойно. Чего я боялся? Не увидеть ее в момент сеппуку, ведь она велела ждать. Я трусливо дожидался обещанного часа. Стрела успела оборвать мое бесчестие. Оперение у летящей смерти было того самого синего оттенка цветов горячавки. Госпожа пришла ко мне в переливчатом изменчивом шелке. Я всю жизнь любил смерть и, наконец, остался при ней. Госпожа подарила мне особый меч. «В нем часть моей силы», — сказала госпожа. Это оружие способно поразить и людей, и демонов. С его помощью я собираю души. Нынче эта честь перейдет тебе. Будь вершителем моей воли». О, как я был счастлив в тот миг! «Отчего сейчас?» — спросил Рю. Он искал в себе жалость к самураю и не находил. Слова о больной жене, об убийствах и унижениях в поисках смерти всколыхнули в нем гнев. Воин не сожалел о содеянном. Он упивался историей своей любви. Дракон на спине, растревоженный госпожой, встрепенулся, сжал когти. «Ты ведь служил ей верой и правдой столько лет, потому что тогда она была иной. Сердце куда прозорливее глаз. После нашего единения, в счастливейший день моей судьбы, позвала она своих слуг. Демоны! — выхватил я меч. Корчащиеся, краснокожие, рогатые и клыкастые, те, кого самураи убивали и преследовали, смиренно пали ниц перед госпожой. Она приказала принести зеркало. Приходилось ли тебе видеть зеркало до неба? Отражались в нем начало и конец времен, жизнь и смерть всех людей, первый и последний вздох ничтожнейшего из животных, рассвет и закат богов. Возлюбленная моя подошла к зеркалу, затуманилась поверхность, выглянула из нее весенняя мерцающая краса. «Что же ты, любимая?» — недоумевал я, глядя, как она прячет лицо за рукавом. «Неужели ты не видишь, кто я? Боги несправедливо разделили две половины целого, и она, прекрасная, желанная, ходит по земле, и люди радуются ее приходу, хоть и приносит она порой одни страдания, зовут ее в свои семьи. Я же, та, кто дарит отдохновение от земных мук, заточена в жутком облике, я вечное тление и мрак, и нет мне утешения. Нет никого милее госпожи». Я встал между ней и зеркалом. «Воистину я благословен среди смертных. Я вижу желанный, дивный сон и могу быть слугой луноликой богини». Я распорядился больше никогда не приносить зеркало. Много позже госпожа сбросила его в жерло горы Хакусан, и его осколки замело снегом. Мы упивались светлыми днями. Госпожа приносила свой дар живым существам, забирала от страданий. Я благоговел перед действом, открывшимся мне. До поры ей хватало моей любви и той красоты, что отражалась в моих глазах. Но зеркало разбилось, и со временем госпожу стало тяготить, что лишь я вижу ее молодой и прекрасной. Остальным она открывалась в истинном обличии, старухой на костяных ногах. Наверное, я не мог понять глубины ее отчаяния. Однажды она, забрав душу юного создания, вошла в мертвое тело. «Какова я теперь?» — хвастала госпожа. «По-прежнему прекрасно!» — восхищался я и направлял меч к горлу того, кому она решила оборвать жизнь. Она могла обладать любым телом, мужским или женским, молодым или старым, но бредила юными девами. «Пусти в ход меч, что я тебе подарила», — приказывала она, и наслаждалась посмертной агонией, вместо того, чтобы освобождать от боли. Отобранное тело истлело за пару недель. Началось время отчаяния. Госпожа искала мужчин, способных разглядеть ее девичью прелесть. «Невозможно, что ты один единственный». Мужчины бежали в страхе, а я не мог объяснить, что гляжу на нее сердцем. Она меняла тела, ни в одном не приживалась, раз за разом превращалась в старуху, пропиталась трупным ядом тел. Я снова убивал. Намного чаще, чем прежде, при жизни. Все чаще приходила моя госпожа к мысли об отдыхе от череды смертей. Твердила, что заслужила отдых, что сила ее сродни наказанию, что она не может больше бродить по миру и заглядывать в жалкие лица смертных. Все чаще говорила моя госпожа о несправедливости. При свете полной луны возводила очи к небесам и долго кричала хулы богам, что отмерили красоту другой, а ей определили в дар не силу, но проклятие. О какой другой, говорила госпожа, то мне неведомо. Но там, где госпожа останавливалась больше положенного мгновения, земля умирала. Херел урожай, дох скот, болезни поражали людей. Они проклинали смерть и просили о лучшей жизни, чем приводили госпожу в еще большее неистовство. Она собрала осколки, достала части зеркала из снега. Из оцарапанных рук сыпался песок. Я плакал без слез. Если бы осмелился выпустить слезы на волю, они бы тоже обернулись песком. Я видел отражение в осколках. Госпожа сдирала чужой облик, и на искаженном гневом лице проступали гнилая плоть и кости. Наконец мы пришли в лес, пропитанный смертью настолько, что присутствие госпожи не причиняло ему вреда. Души невинно убитых и проклятых приняли желание госпожи остаться среди сосен за милость богов. Они нашли деревенского глупца и исполнили мечту госпожи. Появился ваш Рёкан. Твоя бабка, а затем и ты, мальчик, изменили госпожу. «Ты обвиняешь меня?» — закричал Рю. Он выслушивал историю самурая, прижавшись спиной к воротам, чтобы утихомирить дракона, унять опоясывающую боль. Шершавое дерево возвращало его к действительности. Он опирался на него, чтобы не заплутать среди минувших дней. Вина, которую самурай возложил на Рю, уколола сильнее занозы. «Я виноват!» Госпожа нашла выход. Самурай заговорил бесцветно. Воодушевление, охватившее его, исчезло, подобно тому, как выветрились из Рю пары спирта. Он опустил голову. «Твоя бабка весьма находчива. Понятия не имею, как ей, простой крестьянке, пришло в голову верное решение. Тело должны отдать госпоже. Она должна стать его хозяйкой по праву, получить в дар, купить, обменять. Занять она намеревалась тело твоей матери. Изначально решили так». Самурай вновь оглядел Рю. Тот коротко кивнул, он уже знал подробности сделки. Самурай кивнул в ответ и договорил. «Но потом Хакусана предложила Кумико. Я найду ей другое тело. Мы договорились», — произнес Рю, оторвавшись от ворот. «Да, договор с ней дорого стоит. Но помимо нового тела ей нужен новый спутник. Она устала от меня уже давно. Я напоминаю ей время, когда она страдала, лишенная столь желанной красоты. А ваш договор», — самурай замолчал на мгновение, — утвердил ее в решении. «Твоя любовь к девушке определила исход. Она попробовала вкус твоей любви. Она хочет тебя. Она хочет...» Рю заговорил не сразу, сперва попробовал мысль на вкус. Песок заскрипел на зубах, и вышло хрипло и дробно. «Заменить тебя... мной?» «Именно так», — самурай потер грудь. «Тогда убей меня сейчас же!» Рю со всего размаху хлопнул ладонью по воротам. Петли заскрипели. Что-то ударило в ответ со стороны леса. Рю воспринял глухой стук как одобрение. «Я устал, Рю-сан». Самурай поправил нагрудный доспех, пряча жест томления в этом движении. Устал от того, чего больше всего желал. «Череда смертей длится и длится, и госпожа держит меня под локоть, делая вид, что я ей нужен. Ей нравится глядеть, как я пронзаю мечом и без того обреченное тело. Она давно уже не приносит умиротворения. Она хочет зрелища, хочет ощущать жизнь. Я же жажду настоящей смерти. потому и помогаю тебе». «Но отчего сейчас?» — повторил Рю. Он подошел ближе к воину, уповая, что тот передумает, и меч запоет в ночи. «Ты в шаге от нее, мальчик. Ты пьешь и зовешь ее. Надо поступить иначе. Когда госпожа переходит из тела в тело, она уязвима. Я видел всего лишь раз. Она не позволяла смотреть, как овладевает телами. Она обращается в тонкую струйку, серебристую и нежную, как весенний туман, как вуаль, в которой я первый раз увидел ее. А тело госпожи ждет и дышит, словно хранит для нее жизнь, пока она не найдет другое вместилище. Если ты готов пойти до конца...» Самурай отодвинул Рю, надел шлем, повязал маску. Голос его гремел храмовым колоколом. «Я подарю тебе шанс». Откровение воина падало на плечи тяжким весом, но от его ударов Рю приходил в себя. Он весь обратился вслух и услышал единственный способ одержать победу над госпожой. «Любая встреча предвещает разлуку», — закончил самурай. «С первого взгляда на Кумика началось ваше расставание. С первого признания в любви к госпоже я готовился к тому, что она отвернется от меня. У всего есть предел. У власти тоже. Ее начало и конец связаны куда прочнее, чем начало и конец любви». С ночи страсти и тайн Рю подвязывал белые волосы и считал недели. Проверял почту, принимал и аннулировал бронирование, помогал матери обслуживать номера, чистил купальни, поучал брата, иногда надевал цветные линзы, чтобы скрыть белесые глаза. Торопил год. «Мичи», — прочитал он в запросе на запретный 103-й. «Хорошее имя». И подтвердил бронь.